Глава вторая. Весна была в самом разгаре. Через толстые стекла больницы не доносились запахи природного буйства. Май наблюдал лишь яркие краски распустившихся тюльпанов, жиденько высаженных на клумбе внутреннего двора. Их гибкие, хрусткие стебли жадно тянулись к солнцу, распуская красные и желтые язычки цветов. Наблюдал, как первые грозы треплют молодую, но уже окрасившуюся в темно-зеленый цвет листву. И в его душе звучала музыка, такая же трогательная, как хрупкие весенние цветы. В сердце расцветали чувства, которые на короткое мгновение перетянули все его внимание. Май переживал в себе еще одно движение души, наполненное новыми открытиями. «Ах, как же хорошо!» — думалось ему. И сердечко вторило. «Хорошо! Хорошо!» Находясь на лечении в больнице, он часто вспоминал Лену. Это были сладкие думы, в которые он любил погружаться перед сном, лежа в мягком сумрачном свете своего бокса и мечтая с открытыми глазами. В его снах наяву Лена улыбалась ему, белокурая, тоненькая, хрупкая, как мотылек. Теперь он грезил о настоящей дружбе. О том, как будет здорово вместе гулять, о том, как она будет смеяться над его шутками, а он, гордый собой, будет выдумывать все новые и новые проделки. Эта девочка была похожа на молодые, только что вылупившиеся липовые листочки, нежные, наполненные своей первой весной. Они оба были в трогательном волнении первых чувств. «Почему бы не познакомиться с ней?» — рассуждал Май. «Но как?» Пока не знал. Его влекло к ней сердцем и в мечтах. Лена так органично и так романтично вписывалась в его фантазии, привнося в них много света, геройства и маленькую талику тщеславия. Ничто плотское пока не беспокоило его, но через 2-3 года все изменится. После его выздоровления их первая встреча в школе была неожиданной. Все случилось на переменке, когда Май стоял у кабинета биологии и наблюдал за одноклассниками, устроившими сражение на портфелях. «Санек, мочи его!» — кричал очкастый кудрявый парнишка, не участвующий в битве, но подзуживающий приятеля, толкая его на противника. Сорванцы громко хохотали, поддавая друг другу пинки рюкзаками. Другой мальчик подбежал сзади к толстому Саше и со всей силы пнул. Саша быстро отреагировал на неожиданный выпад, кинул на пол свой рюкзак, который тут же попал под обувной обстрел главного противника, и бросился за новым обидчиком. Оба пронеслись мимо Мая к лестнице, чуть не сбив с ног. Мальчик проводил их взглядом, широко улыбаясь, и в этот момент в дверном проеме второго этажа заметил Лену. Девочка на несколько секунд замерла, увидев устремленные на нее большие внимательные глаза своего воздыхателя, затем смутилась, отвернулась и быстро засеменила вниз по лестнице. Май бросился за ней, забыв обо всем, о дурачествах одноклассников, о предстоящих занятиях. Он даже не услышал, как прозвенел школьный звонок. Спустившись на первый этаж, стал искать ее в толпе шумящих первоклашек, которых учитель собирал на урок, как рассыпавшийся горох. Лена стояла у раздевалки и надевала ветровку. Май притаился за квадратной колонной с большим зеркалом и оттуда украдкой подглядывал за ней. Затем, также незаметно, проскользнул следом на улицу. Ему не пришлось напрягать глаза, боясь потерять ее в стайке таких же идущих домой школьников. Ее синий прямоугольный рюкзак горел, как факел, указывая путь. Лена шествовала гордо и смело, держа осанку и размахивая тоненькими ручками, тихонько дирижируя себе. А он шагал за ней мягкой поступью, задерживая дыхание, жадно рассматривая ее издалека. Тут она резко обернулась. Май нырнул за дерево. Сердце выпрыгивало от волнения, колотилось и дребезжало внутри. «Раскрыт? Нет. Какое облегчение!» Лена пошла тем же шагом, и весеннее солнце блестело золотом на ее светлых волосах. С этого момента у него возникла потребность видеть ее каждый день, несколько раз в день. Выслеживать в классах, в коридорах, находить, затем терять. Это была игра, продиктованная желанием познать новые чувства. Все это было ему всласть. Изображать себя хищником, идущим по следу, по зову сердца, а самому при этом оставаться в тени. Это волновало кровь, захватывало дыхание. Основной целью было не выдать свое присутствие. А хищник ли он? Иногда Май чувствовал себя рабом, неспособным справиться со своими желаниями, хотя ему казалось, что причина не в нем. Причина в светлом облике его платонической подруги, которого он не видел целиком. В его глазах она горела лишь отдельными фрагментами. Но и этого было достаточно для первого, пробного чувства любви. Этот мальчишка жил со страстью ко всему, что увлекало его. Он становился этой страстью, дышал ею, пропускал через себя, испытывая то разочарование и опустошение, то великое наслаждение. И то, и другое становилось гранями его души, рисуя черно-белый мир будущего юношества. Лене нравился ее странный поклонник. Она рассказывала о нем школьной подружке, тыча острым локотком в ее бочок, когда мальчик показывался на горизонте. Тут же школьницы хитро улыбались, хихикали, и Лена краснела мягким, трогательным румянцем. Май стеснялся их и опускал голову, чувствуя скованность во всем теле. Не смея поднять глаз, он старался прошмыгнуть мимо девочек как можно скорее, а затем отдышаться где-нибудь за углом, оставшись в одиночестве. Вся эта возня длилась несколько недель, в течение которых Май продолжал заниматься музыкой. В хоровой студии его считали слабым учеником. Он пел с зажатым горлом, довольно тихо, стесняясь своей детской хрипоты. Казалось, что пение совсем не его ремесло. Но кому до этого было дело? Таких хористов, не блещущих вокальными данными, насчитывалось больше половины. Детей отправляли учиться пению на всякий случай. Жизнь долгая, никогда не знаешь, чем придется зарабатывать на хлеб. Поэтому Май был еще одним учеником, которого нужно было научить двигать ртом. А еще лучше, если он будет это делать с богатой палитрой эмоций на лице. На уроках вокала педагог энергично дирижировала, при этом двигаясь всем телом. Она вытягивала губы, изображая «О», показывая своим примером, как надо открывать рот, чтобы звук лился свободно и легко. Создавалось впечатление, что ее губы двигались сами собой, как будто это была отдельная субстанция, живущая по своим законам. Они пробуждались при первых звуках рояля и начинали энергично дергаться, вытягиваться, сплющиваться. Мальчик не испытывал большого рвения к пению, но он был готов терпеть эти уроки ради того, чтобы служить тому неведомому Богу, каким для него стала музыка. На вокале его занимала еще одна вещь. Стоя на сцене, он все время гипнотизировал взглядом старый рояль. Для него в этом большом, потертом, помутневшем, но до сих пор величественном инструменте таилась притягательная сила. Ему хотелось коснуться клавиш, скользнуть по ним, ударить, чтобы вырвать звук, как это делали виртуозы на концертах. Но ученик был вынужден довольствоваться лишь гитарой, не успев по достоинству ее оценить. Гитарой, которая в будущем станет его лучшим другом. Дома произошли небольшие перемены. После инсульта мама плохо двигала правой рукой и была вынуждена оставить работу в прачечной, подать документы на инвалидность и засесть в четырех стенах. Света осталась единственной кормилицей в семье, и это ее жутко злило. В некоторые дни она выливала свое раздражение словами «Когда же вы все уже сдохнете?». На ее высказывание мать удовлетворенно улыбалась, ощущая в его энергии мировую справедливость за всю свою неудавшуюся жизнь. «Что, тяжело?» — ехидно отвечала она дочери. «Привыкай. Я так всю жизнь живу. Пришло время мне отдохнуть, а вам напрячься». В гневе дочь хлопала дверью в комнату, и оттуда слышались неприятные бранные слова. Продолжая работать на рынке, Света натаскала домой разного тряпья, которое валялось по всем комнатам, как ненужное барахло. Одежда вываливалась из шкафов, висела на стульях, лежала на креслах. Мать ворчала на беспорядок, но ценность любой вещи превозносилась выше здравого рассудка, поэтому не выбрасывалась даже ненужная. Иногда к девушке приходили подружки и по большим скидкам набирали шматье. Они с упоением копались в тряпках, находя это занятие увлекательным. Громко и возбужденно разговаривая, молодки создавали суету, напоминавшую птичий базар. «Вон там мини-юбка торчит, ну, красная которая. Примерь», — предложила Света подруге, отхлебывая из кружки чай. «Ты смеешься? С моей жирной задницей?» «Именно с твоей. Мужики штабелями будут падать». «А ты чего?» — спросила Свету вторая подруга. «А мне на кой? Кого еще цеплять? После Аслана я на других даже смотреть не могу. Молокососы? Да и куда мне? Попробуй я выйди в такой юбке на рынок. Скажет, ты куда шалавец пришла?» «И как ты, Светка, не боишься встречаться с нерусскими?» — рассуждала вслух вторая подруга Наташа. Высокая, худая, крашеная блондинка с бледным, словно бы совсем бесприродной краски лицом, на котором она рисовала сильно изогнутые брови, подводила темным карандашом глаза и кистью придавала искусственный румянец. Наташа имела глупую женскую привычку кадрить любого мужчину, попадавшегося ей на пути. Когда цель была достигнута, и невинный объект ловился на ее чары, она тут же теряла к нему интерес. Оставленные без внимания, чувствуя охлаждение со стороны девушки, молодые люди еще усерднее предпринимали попытки ухаживать за капризной особой, чем сильно ее избаловали. Наташа не привыкла получать отказы и страдать от безответного чувства, поэтому, разговаривая с подругой об Аслане, всем своим видом показывала пренебрежительное отношение к азербайджанцу. Аслан был единственным мужчиной, который смотрел на Светину подругу равнодушным взглядом. Он просто не любил худых и высоких. Приезжих мужчин, подобных Аслану, в то время было много. Они торговали на рынках, держали свои палатки, открывали кафетерии, магазинчики. Но все же он от них отличался. Спокойный, молчаливый, умный, властный хозяин, имевший собственный бизнес и деньги, Аслан жил в столице вместе с братом, его семьей и двумя дочерями. Его жена трагически погибла в отцвете лет, не успев родить сына, который был бы главным достоянием своего отца. Организовав бизнес, Аслан несколько лет назад осел в России, и теперь его главной задачей было выдать замуж своих дочерей. Он совершал намаз, праздновал священные праздники ислама, но спал с русскими женщинами. «Девки, вы себе просто не представляете. Он как ко мне подходит, я все, вся теку, теряю голову». Наташа скривила губы, нахмурила тонкие брови. «Нам точно не понять», — фыркнула она. «Все эти приезжие такие наглые, шумные, волосатые. По-моему, им только одного и надо. Просто похотливые самцы». «Он мужик, понимаешь? Настоящий мужик!» Со страстностью в голосе заверила Света. «И ничего ни одного. Уж поверь, мне есть с кем сравнить». «Ой, бывалая наша», — протянула Наташа. «Ну а чего? У меня уже парней 5 было». «Погоди, не считала». Закатив глаза к потолку, Света беззвучно зашевелила губами. «Вообще ни о чем», — деловито ответила Наташа, не глядя на подругу. Первая девушка, Таня, сильно склонная к полноте, но милая, симпатичная лицом, выдававшим ее простодушие, все это время помалкивала. Она с улыбкой выслушивала подруг, стесняясь сказать какую-нибудь глупость. Таня совсем недавно вступила в свои первые отношения с молодым человеком по имени Коля, которого подружки за ее спиной называли Додиком. 6. Еще одного забыла. С дискотеки», — соврала Света. «Но представь, никто из них не имел надо мной такой власти, как Аслан. Я теперь на наших мужиков вообще смотреть не могу. Это какие-то мамкины сосунки, полные нули в постели. А мой вон и балует меня. Чего не захочу, пожалуйста», — махнула она рукой на гору шмоток. «Добрый он у тебя», — заключила Таня. Света хмыкнула, Наташа промолчала, набрав щепотку зависти на уязвленное самолюбие. «В общем, эту красную юбку я себе возьму, и вот этот топ. Дай померю». Наташа без стеснения стянула с себя майку, оголив маленькую белую грудь, на правой стороне которой голубоватой узкой прожилкой пролегла венка. «Э, ты полегче? У меня тут братец все-таки живет», — встрепенулась Света, кинув взгляд на голую грудь подруги, затем на дверь. «Сколько ему уже, Свет?» — спросила Таня. 12. «Самое время просвещаться, а то не знаю, что вырастет», — заявила Наташа, расправляя на теле узкий топ. «Хороший мальчишка», — отозвалась Таня. «Симпатяга». «Говнюк», — поморщилась Света. «Только Аслан его почему-то полюбил. Подарки дарит. Прям отечески расцвел. Я аж ревную. Ладно бы мой сын был, а так он даже толком его не знает. Пару раз всего видел. Не пойму, чем уж он его зацепил». «Но развращать не позволю», — уже повысив голос, сказала Света, кидая взгляд на Наташу. «С ужасом представляю время, когда он баб начнет водить. Надеюсь, я к тому моменту уже свалю отсюда». «Ладно тебе, Свет», — участливо произнесла Таня. «Что ни говори, а брат у тебя хороший. Думаю, когда он вырастет, у вас и отношения с ним наладятся. Все-таки 10 лет — большая разница в возрасте. Я, кстати, всегда мечтала о младшем брате». «Дарю! Сейчас пойду скажу ему, обрадую», — пообещала Света, вытаращив глаза. Подруга улыбнулась в ответ. «Был бы постарше, и я бы его закадрила», — игриво добавила Наташа. «Еще не хватало, чтобы он тебя притащил в роли своей девушки». «Лучше меня, чем какую-нибудь стерву, которая из него подкаблучника сделает». Света снова хмыкнула и принялась ворошить одежду, вытаскивая скомканные, помятые вещи. Близилось лето и школьные каникулы. Май продумывал шаги для знакомства с Леной. Ему не хватало смелости, и он даже не очень понимал, на что ему сдалась эта дружба. Но была еще одна причина, по которой мальчик оттягивал это событие. Он так привык к своему платоническому геройству, что не осмеливался впустить в него реальную жизнь. К тому же, не имея опыта, не знал как. Но все однажды решилось само. На длинной обеденной переменке Май стоял у окна и, расположившись на широком подоконнике, дописывал в тетрадке домашние задания по математике. Он не успел его сделать вчера, потому что читал. Читал до ночи, а потом лежал с открытыми глазами, о чем-то долго и привычно размышляя. Затем уснул. Мальчик прочитал повесть Гайдара «Тимур и его команда». Это произведение было созвучно его настроению, его ощущениям, его окрыляющим думам. Маленький невинный фрагмент. Девочка уснула в чужом доме, и чья-то заботливая рука укрыла ее, не потревожив сладкого сна. В этом моменте он нашел первые чувства, которые наполняли его самого. Он бы поступил точно так же. Пока ученик скорой рукой выводил конечные цифры уравнений, в памяти на секунду всплыл этот будоражащий фрагмент. Он замер на мгновение, и в это время чья-то чужая тетрадь легла рядом на тот же подоконник. Май мельком взглянул на соседа. Это была она. Девочка с розовыми губками и золотыми локонами. Лена посмотрела на него и улыбнулась. «Домашку пишешь?» — раздался ее тоненький голосок. «Да», — кивнул ошарашенный мальчик. «Я тоже», — еще раз улыбнулась Лена. Он не знал, что еще сказать. Шли секунды, и надо было на что-то решаться. Что делать? Говорить или бежать? У него не было друзей. Он не знал, как и что говорить. А бежать было стыдно. Секунды неслись, взгляд блуждал по ее лицу. Он искал в голове хоть одну спасительную мысль. Вопрос. Но все зря. «Тимур бы нашел», — подумалось ему. «Я вчера читал Гайдара, поэтому не успел сделать», — неожиданно для себя произнес он. «А, прикольно», — ответила девочка, явно не понимая, о чем идет речь. «Ладно, я пошла». И, забрав тетрадку, побежала по коридору, сверкая короткой юбкой и плотными белыми колготками. Мальчик смотрел ей вслед, ничего не соображая. Внутри жгло тупое чувство. Май сокрушался. Он повел себя глупо, не сказал, что надо было сказать, даже не улыбнулся. Но тут же по сердцу разливалось разочарование. Он только что потерял волшебство, которым дышал все эти недели в школе. Все стало слишком живым, реальным, обыденным. В душе посасывала пустота. Со звонком на урок ученик прошел в класс, мутным взглядом блуждая по своему внутреннему миру, в котором только что образовалась дыра. С этого дня они стали здороваться. Май — без энтузиазма, а Лена — с радостью, в ожидании дружбы. Но за приветствием ничего не следовало. И наступило лето. Образ девочки словно бы поблек, затем вовсе растворился. Мальчик больше не думал о ней. Следом прервались музыкальные уроки, и пришла скука. Чтобы ее избежать, Май начал ходить к сестре на работу. Теперь его увлекло общение, в котором он раньше не нуждался. Внутренние интересы медленно замещались на внешние. Май жадно впитывал все, что попадало в его поле зрения, подмечая мелкие детали окружающего мира. Придя на рынок, он садился на огромную сумку, стоявшую в углу палатки, доверху набитую товаром, и принимался наблюдать за людьми. Ему было жутко интересно, как выглядят покупатели, с какими эмоциями они выбирают товар, о чем говорят и какими уловками их завлекают продавцы. Мальчик все это поглощал, как художник, которому предстоит рисовать картину обыденности человеческой жизни, или как будущий продавец, на чье место он точно не метил. Света часто бранила брата, особенно когда он начинал не впопад хохотать, забавляясь чем-то, что было подмечено только им. Что за мысли и образы веселили его, никто не знал. Май никогда ничем не делился. Шикая и ругаясь на брата, Света не выгоняла его, зная, что он здесь под покровительством Аслана, а перечить ему она не смела. Острый на язык, дерзкая дома и с друзьями, девушка менялась, как только появлялся Аслан. Он был старше ее лет на 20 и бессознательно воспитывал свою молодую любовницу примерно так же, как воспитывал дочерей. Поначалу Света была для него не больше, чем любая другая доступная женщина. Он спал с ней, потому что молодая, глупая, потому что видел ее жадные, ненасытные глаза. Таких глаз, голодных, алчущих, на вещевом рынке всегда хватало. Но потом, видя плоды своего труда, Света становилась тише, скромнее, покладистее, Аслан изменил свое отношение на более сознательное и внимательное. Теперь он подмечал ее настроение, привычки, видел непростые взаимоотношения с братом. Первое время, когда Света только начала кадрить своего работодателя, ласково заглядывая ему в лицо, улыбаясь скользкой, игривой улыбкой, опуская взгляд при его появлении, Аслан, видя охоту молодой самочки, ухмылялся и внимательно разглядывал ее через оценивающий прищур. И как же странно было видеть эту ухмылку на мрачном, суровом лице. «Женщина, ты себе что, молодого русского найти не можешь?» — как-то спросил он. Света засмущалась, покраснела, пристыженно отвернулась. Она не подозревала, что ее кокетство найдет такой прямолинейный отклик. «Как у вас таких называют? Шлюхами? Кому нужен такой жена, которая ложится под каждого? Все русские женщины такой. Если бы я узнал, что моя дочь спит с тем, кто не муж ей, я бы убил обоих. Такой женщин уже испорчен. В ней сидит порок и грязь. Такой никому не нужна. Одна останешься», — без стеснения выговаривал ей Аслан. Он был честен, и это качество берег, считая, что оно заключает в себе силу. Такая прямота отрезвляла Свету на день-два, но потом она снова меняла тон, взгляд, поведение. Это шло изнутри. Испорченность, отсутствие идеалов, нравственного воспитания и целомудрия. «Истинная красота женщины — чистота ее тела и души. Вот чему я учу своих дочерей». Но его слова были пусты для Светы. Над ее разумом главенствовал инстинкт. Аслан ее будоражил. Она испытывала к нему влечение, к его мужественности, силе, финансовому положению. И в данном круге общения, чувствуя себя как рыба в воде, она знала, что победа близка. Совсем скоро Света оказалась в его постели. Вращаясь в жестких конкурентных рамках рынка, будучи здесь уже своей, она полагала, что, став любовницей Аслана, укрепит свои позиции, получит преимущества, привилегии, повышение зарплаты, поблажки. Какой ее жизнь будет дальше, Света не задумывалась. Для нее всегда было главным жить здесь и сейчас, удобно пригревшись под теплым солнышком нынешнего дня. Но не все было так безоблачно. Аслан теперь требовал от нее полного подчинения. Он еще сильнее обозначил границы ее свободы. Это касалось и внешнего вида, и поведения. Особенно ее раздражало, когда он влезал в ее отношения с Маем. «Ты брата кормила?» — спросил он, зайдя в палатку. Света устало закатила глаза. «Пойди купи ему покушать». «Нашелся тут папочка», — сдерзила она по старой привычке. «Иди!» — грозно нахмурил широкие брови Аслан. И Света повела брата в местное кафе, где продавали сосиски с хлебом, шаурму, куры-гриль, шашлык из баранины, растворимый кофе, пакетированный чай в пластиковых стаканчиках, сладкую газировку и шоколадные батончики. Иногда Аслан приносил мальчику мороженое. «Приходи ко мне в гости. Я тебя угощу вкусной долмой. Или люля-кебаб. Кушал такое?» В ответ Майя рассмеялся, смакуя на языке слово «люля». «Или лучше настоящий плов покушаешь». Мальчуган смотрел на азербайджанца, сияя от счастья. Он наивно верил, что когда-нибудь придет в гости к этому большому и суровому человеку. Когда у Аслана выдавались свободные минуты, он общался с юным гостем, расспрашивал о школе, о будущих планах, порой посмеивался над ним, но мягко, без злобы. Этот хмурый здоровяк умел рассмешить паренька так сильно, что тот хохотал до упаду, пока от смеха не начинали деревенеть мышцы лица. Мальчик раскрепощался в этих торговых рядах, учился искреннему, открытому общению. Все здесь ему жутко нравилось, а особенно возможность вдоволь повеселиться. Аслану на рынке помогал младший брат Рамин. Шумный, суетливый азербайджанец, худой, будто высосанный изнутри, с болезненно серым цветом лица. Он таскал тюки, собирал и разбирал палатки, распределял товар. Рамин плохо говорил по-русски, но это не мешало ему свободно беседовать с покупателями и другими продавцами. Он был очень простодушным, веселым и также хорошо относился к мальчугану. Часто трепал его густую шевелюру и смеялся над ним, что-то лопача на азербайджанском. «Сигарет, скотч, скотч, сигарет!» Периодически раздавались противные, громкие, режущие слух выкрики торговцев, ходивших между рядами с колясками, набитыми предлагаемым товаром. Иногда женский голос выкрикивал: «Холодный чай! Кофе! Напитки!» Весь рынок рябил в глазах полосатыми палатками, развешанной одеждой, разложенной обувью, вьючными торговцами и бесконечным мусором. Всякого, кто приходил сюда впервые, поначалу это отпугивало и утомляло, но потом воспринималось обыденным и уже не замечалось. Так протекали каникулы мальчика. Пока не произошло одно событие, изменившее привычные течения летних дней. Май лежал на полу своей комнаты и срисовывал героев любимого комикса. Все были дома. Мать гремела на кухне посудой и что-то тихо напевала. Редкое явление. Мама была в хорошем, мирном настроении. Сестра мылась. Уже целый час у нее из крана лилась вода. Света любила подолгу отмокать в горячей ванне. Мальчик делал последний штрих, надавив на шариковую ручку чуть сильнее. Она хрустнула, и прозрачный кусок пластика упал на рисунок. В этот момент из ванны завопила Света. Ее крик был тревожным и продолжительным. Мать тут же забарабанила в дверь. В ответ послышались рыдания. «Да что случилось-то? Света, открой!» — встревожилась родительница, дергая за ручку. Защелка отодвинулась, и в дверях появилась Света. Она в испуге смотрела на мать, по ее румяным припухшим щекам текли слезы. По воде в ванной расползалась густая красная жижа. «Что ты сделала?» — заорала мать. «Что случилось?» Она с ужасом смотрела на красные пятна в воде. Испуганный Май подбежал к ванне. Света, захлепываясь в рыданиях, завизжала, замахав на брата рукой. Ее тяжелое, распаренное тело лишь слегка прикрывало полотенце, приложенное к груди. Мальчик остолбенел, ничего не понимая. «Иди отсюда!» — крикнула на него мать, догадавшись о смущении полуобнаженной дочери. Май отошел на несколько шагов, продолжая испуганно глядеть на сестру. «Господи, сейчас, сейчас!» — засуетилась женщина, по узкому коридору подбегая к телефону. «Сейчас, Светочка! Да где же это? Да что же это такое?» «Дура!» — ревела дочь. «Мама, прости меня! Я потеряла ребенка!» «Какого еще ребенка? Света! Погоди, я сейчас! Сейчас!» Как заклинание быстро твердила взволнованная мать, нажимая кнопки телефона. «Я была беременна!» — надрываясь в плаче, рассказывала дочь. «Аборт боялась делать, а вот само все вышло. Сумки тяжелые таскала, в ванне специально лежала. А сейчас... сейчас не могу. Зачем я это сделала?» Заревела Света еще горше. «Мне плохо!» «Дура! Что ты натворила?» Оторвавшись от телефона, произнесла мать, злобно глянув в сторону дочери. Когда Свету увезли в больницу, в доме повисла тишина. Мама сидела на кухне, с обреченным видом глядя в окно. Сын у себя в комнате. Его трясло и знобило от пережитого ужаса. Он до сих пор ничего не понимал, кроме того, что Света была беременна. А что случилось потом? И что теперь будет? Света скрывала беременность от матери, от подруг, от Аслана. Забеременеть для нее было самым большим кошмаром. И когда это вдруг случилось, она без сомнений решила избавиться от ребенка. Но на аборт не отважилась, струсила. И пустила в ход все старые, не весть где вычитанные и слышанные методы. Носить тяжести, париться в бане, в данном случае в ванной, пить алкоголь, сгорать на солнце и всю другую сомнительную, страшную, безбожную чушь. И когда малюсенький сгусток живой плоти вышел из ее чрева, что-то неподвластное, глубинное поднялось в ее душе. Страх, жалость, осознание безвозвратно допущенной ошибки. Эта ошибка на время изменила ее внутреннее устройство. Она ощутила себя слабой и испуганной. «Что это со мной?» — спрашивала Света. Ей было плохо, но не физически. Ее терзала совесть и страх перед будущим. Вернувшись из больницы, девушка 2 дня пролежала в кровати, переживая противоречивые чувства, несвойственные ее натуре. Жизнь встряхнула ее, опрокинула и оставила так лежать, навзничь. Нужно было найти в себе силы, чтобы подняться и нырнуть обратно в жизненный поток. Для этого существовало 2 пути. Ждать, когда энергия молодости подберет и унесет к новым горизонтам, к новому опыту, зарубцевав печальное прошлое, но тогда не будет сделано правильных выводов. Или переживать все самой, как застрявший кусок во рту, разобрав его на составляющие, на молекулярную суть, и проглотить, почувствовав прилив энергии. Тогда прошлый опыт усвоится, как пройденный урок, из которого черпают знания для будущего. Света была не из тех, кто любит копаться в себе. Ей было не по нутру дотошное выковыривание частичек грязи и пылинок из своей души. Всегда легче отдаться инстинктам молодости, брызжущей энергии, не терпящей застоя. И вскоре переживания ушли, она вновь стала собой. Но Свете было трудно вернуться на работу и признаться Аслану в допущенной ошибке. И он так ничего и не узнал. Когда она объявила, что хочет уйти, он не уговаривал, дал день на раздумья, а потом отпустил. Их любовная история разлетелась, как стеклярус, потому что слишком хлипкой была их разнородная, в чем-то порочная связь. Вот уже несколько недель мальчик не ходил на рынок. Он не был уверен, имеет ли право появляться там без сестры, а главное, ждал ли его Аслан. За это лето Май так сильно привязался к нему. Невидимые нити, невзирая на различия культур, языка, возраста, протянулись и скрепили их. И эти нити плелись, как чудный узор, из сердца паренька. Выдрать их означало нанести рану, а он боялся душевной боли. В отличие от сестры, Май любил погружаться в свои чувства и преувеличивать их масштаб. За прошедшие пустые недели он страдал без привычного общения, былого веселья и легкости, которые наполняли его маленький мир. Ведь его мир всегда отличался внутренней тяжестью, зацикленностью на себе. И как же хорошо ему становилось, когда он все это сбрасывал, когда мог вдоволь смеяться. Это было так естественно, так жизненно необходимо. Если бы Аслан сказал: «Хочешь быть моим сыном? Будешь ли со мной жить?» Май, не задумываясь, ответил бы «Да». Бросил бы маму, сестру, ушел бы в новый дом, наполненный счастьем. Так вот, оказывается, что есть любовь, дарящая все это. Мальчик скучал по своему другу и, не справившись с тоской, через 2 недели отправился на рынок. «Салам алейкум!» — радостно поприветствовал Аслан, протягивая нежданному гостю руку. Май широко улыбался, озаренный восторгом встречи. Он так и не привык произносить азербайджанские слова. «Эй, разве я не учил тебя здороваться?» — с притворным возмущением спросил Аслан, похлопывая паренька по плечу. «Здравствуйте!» — быстро поправился мальчик, глядя на грузного, но давно уже милого его сердцу азербайджанца. Довольный Аслан повернулся к брату и на родном языке сказал ему несколько фраз, после которых Рамин, глядя на мальчишку, добродушно засмеялся. «Когда будем азербайджанский учить?» — все тем же непринужденным тоном спросил торговец. У него было хорошее настроение. Он шутил больше обычного, с лица не сходила непривычная для его мрачности улыбка. Всегда грустные глаза сегодня поблескивали, как начищенный клинок, в блестящей черноте которого отражалось счастливое лицо мальчика. Несколько часов паренек провел рядом со своим взрослым другом. За это время Аслан ни разу не упомянул про Свету, и Май был ему за это благодарен. Он не хотел думать, что только сестра была связующим звеном в их дружбе, а еще он не хотел соврать, если бы Аслан спросил об истинной причине Светиного ухода. В данную секунду существовал только он и этот мудрый, как ему казалось, добрый восточный человек с таким пугающим взглядом черных глаз. Сейчас эти глаза были мягкие и ласковые, но только для него. Это Май знал точно. С другими же, не входившими в тесный семейный или дружественный круг, азербайджанец вел себя настороженно и недоверчиво. И в этом была его сила, мужественность, которая так восхищала паренька. Аслан подарил ему образ отца. Заботливого, храброго, справедливого и, наверное, любящего. Теперь Май был уверен, сестра здесь совсем ни при чем. Эта дорога для него всегда будет открыта. Какое же это ненадежное слово «всегда», будто бы бросающий вызов. Сколько раз оно обманывало, сначала поманив, одарив уверенностью, а потом влепив пощечину или нанеся удар под дых. Наступила осень. Май пошел в 7 класс. Он беспокоился, что у него теперь не будет времени ходить на рынок к обожаемому другу. Но тут же испытывал воодушевление от возобновившихся занятий по музыке, по которым успел соскучиться. Он был рад видеть своего учителя по игре на гитаре. Олег, молодой рокер лет 20 с небольшим, носил длинные до плеч светло-русые волосы, зрительно вытягивающие его и без того продолговатое лицо. Когда он заправлял их за уши, то все в нем тут же мерещилось длинным. Волосы, лицо, ноги, руки, особенно пальцы и даже ногти. В беседе Олег делал продолжительные паузы между словами и, в принципе, был неразговорчив. Мальчик догадывался, что его учитель не просто учитель, что, скорее всего, он играет в музыкальной группе, и однажды осмелился об этом спросить. «Играю», — ответил удивленный Олег, уставившись на своего ученика. «Интересно было бы послушать», — скромно произнес Май, не глядя на учителя. «Приходи, послушай. Мы репетируем в английском лицее, у нас тут в районе, по пятницам в 6 вечера». «С удовольствием», — просиял паренек. «Ну что?» — Олег перевел разговор на главную тему. «Как лето прошло? Занимался?» «Нет, пока не на чем было», — опустил голову ученик. «Музыку только слушал. Там гитары хорошо звучат». Май вскочил со стула и суетливо полез в рюкзак за плеером. Этот драгоценный подарок ему на день рождения сделал Аслан. Этот плеер был пропитан летним счастьем, днями, когда, погружаясь в свои мечты, он совершал длинные прогулки от дома к рынку и обратно, проходя через яблоневую аллею, в августе усыпанную маленькими яблочками. Он срывал на ходу парочку плодов и жевал их по дороге, морщась от кислого вкуса. «Эй, да ты у нас рокер!» — весело заметил Олег, прочитав название группы на кассете. «Круто!» — пробубнил он. «А наш рок не слушал?» «У меня только этот». «Так я тебе запишу, принесу». «Как же не слышал?» Мальчик пожал плечами. «Да как же! Это же наше все!» С возбуждением на лице проговорил Олег. Его желтоватая кожа осветилась бледно-персиковым румянцем. Мальчику передалось настроение учителя, и он глядел на него, невинно улыбаясь, также полыхая краской на щеках. Нечто неизведанное, интересное ждало его впереди. И, предчувствуя это, он широко и с большим вниманием распахивал глаза. С этого дня Олег поменялся. Он оживленным приветствием встречал своего ученика, смеялся над его глупой идеей научиться играть на фортепиано. «Ты не понимаешь, какая сила в гитаре!» — говорил он ему. «Ты способный малец. Научишься хорошо играть. Прочувствуешь, что такое рок. Будешь сам лобанить». «Я не знаю», — растерянно отвечал паренек. «Приходи, сам все услышишь». В пятницу вечером Май пошел на репетицию. Она проводилась в маленьком помещении первого этажа очень старого дома. В пыльных окнах здания было видно ребят. Они курили прямо там и о чем-то громко спорили. Слышался дерзкий смех, и ощущалась общая, открытая, немного вызывающая атмосфера. Ученик долго мялся у порога, стесняясь зайти. Неожиданно раздался живой звук электрогитары, затем гулкие удары барабанов, легкий, пробный, скользящий звон тарелок. Все это взбудоражило сердце мальчика. Оно лихорадочно забилось. Он открыл дверь и вошел внутрь. «А, Май, проходи! Мужики, познакомьтесь, это мой ученик, будущий рок-музыкант». Ребята без интереса кивнули гостю. Всего их было четверо. На репетиции Олег сильно менялся. Из бледного, эмоционально сдержанного юноши со скучающим взором он превращался в живого, подвижного музыканта с шальным взглядом. Он не мог усидеть на месте, постоянно вскакивал со стула, принимался ходить, и во всех его движениях была нервная порывистость. «Итак, с чего начнем?» «С мисс Марпл?» — спросил флегматичного вида молодой человек, стоявший у микрофонной стойки. «Скукотень!» — буркнул здоровый парень, сидевший за барабанной установкой с подвязанным на талии свитером. «Давайте что-нибудь поживее, чтобы размяться!» — предложил он, подергав плечами. «Тогда мое любимое!» — радостно подхватил Олег. «Да ты достал!» — утомленным голосом снова протянул вокалист. Май залез на узкий подоконник и застыл в ожидании. Снова зазвучала гитара, ритмичные удары барабанов, трепыхание тарелок. Целый час он сидел, почти не шевелясь, лишь перекладывал затекшие ноги из одного положения в другое. Ребята часто срывали песни, много курили, гоготали. Мальчик еще мало что понимал. Все, что творилось вокруг него, было волшебством, некой магией, которая по счастливому стечению обстоятельств ворвалась в его жизнь. Сегодня другая, более грубая, более смелая, более жесткая музыка вливалась в него. Это была живая музыка. Она возбуждала воображение, вибрировала в груди, в кончиках пальцев, мурашками проходила по позвоночнику и рассыпалась по всему телу. Май чувствовал ее всеми клеточками своего существа, будто он был создан для того, чтобы ощущать, вибрировать вместе с ней. Звуки электрогитары завораживали. Ему казалось, что он мог слушать их бесконечно долго, и только их, ничем не приправленные. Время репетиции пронеслось как миг. Когда ученик вышел за дверь, в нем продолжала гудеть и подрагивать каждая мышца, как после интенсивного бега, после которого нужно время, чтобы отдышаться и прийти в себя. Май почувствовал, что сегодня в нем что-то изменилось. Теперь он на каплю стал другим. В новом учебном году его положение ухудшилось. Май ощутил враждебность школьных стен, взгляды с издевкой, дерзкие шуточки в спину. Ребята росли, менялись, новые интересы, новые потребности диктовали иное поведение. Май тоже подрос. Его внешность также менялась, и между ними и ровесниками разверстывалась еще большая пропасть непонимания. Он ни в ком не нуждался, и это всех жутко раздражало. Белая ворона в стае серых волчков. Им захотелось попробовать этот любопытнейший экземпляр на вкус, ткнуть его, подковырнуть, поглядеть, взбунтуется ли, отразит ли нападение. Май был в стороне от толпы и этим привлекал внимание. А еще своей молчаливостью, неребячей задумчивостью, своей ухмылкой, появлявшейся на его лице в ответ на собственные мысли. Он был наблюдателем. Его большие, зоркие глаза всех рассматривали, все подмечали, всех изучали. Он казался гордецом, влюбленным в себя. Не в его пользу играла и внешность. Май рос красивым парнем, но его красота была скорее женской. Густые, слегка вьющиеся темные волосы, всегда стригшиеся с опозданием, из-за чего он вечно ходил обросшим, выразительные серо-зеленые, немного широко расставленные глаза, чуть вздернутый нос, хорошо очерченный рот с сильно изогнутой верхней и полной нижней губой, с открытой улыбкой, придававшей его лицу привлекательность и миловидность. Иногда он застывал, как изваяние, смотря в одну точку и блуждая мыслями где-то далеко. Его рот при этом приоткрывался, а в лице появлялась сосредоточенность и концентрация ума. Он часто о чем-то размышлял. Роста он был обычного для своего возраста, не худой и не сбитый. По всем этим внешним признакам его считали жеманным и высокомерным. На самом же деле Май был закомплексованным интровертом, погруженным в свой фантазийный, тяжелый, монументальный мир. Пришел момент, когда одноклассники его побили. Это случилось после уроков, на выходе из школы. Мальчики скопом налетели на него, человек 5, повалили, и каждый паскудно, трусливо, на бегу ударил ногой в живот, в спину, по голове. С тех пор его еще не раз били и обзывали. Но били всегда гурьбой. По отдельности боялись, потому что Май мог дать отпор. И они чувствовали это. Он был не слабее остальных, но безучастен к их злобе, и это давало им индульгенцию продолжать эти беспощадные избиения. Иногда мальчик защищался, когда один или двое задир оставались без поддержки, но потом налетали остальные, и снова бестолковая стая терзала того, кто не был похож на них. За осень таких драк случилось 3. Ему испортили плеер, порвали куртку и оторвали лямку от рюкзака. Май никому не жаловался, но вынашивал план мщения. Внутри него все кипело, клокотало. По ночам, вспоминая пережитое, он дрожал от злости, сжимая кулаки. В эти моменты уголки его губ поочередно дергались от горькой ухмылки. Май снова закусывал кончик своего черного волоса и слюнявил его. Глупая привычка, от которой он никак не мог избавиться. Накануне осенних каникул предстояло родительское собрание, на котором впервые за все время учебы настоятельно попросили присутствовать кого-нибудь из родственников Мая. Он знал, к чему это приведет. К скандалам, унижениям и, возможно, к запретам на книги, прогулки или, еще хуже, на посещение музыкальной школы. Мама часто манипулировала любовью сына к музыке. Приходилось подчиняться из страха, что он больше не сможет играть. «Она обвинит меня в драках, скажет, что я во всем виноват. При всех будет отчитывать, а дома еще неделю придется выслушивать». «Не хочу», — вертелось в его голове. «Не хочу». Май считал, что драки с ребятами — его личное дело. Так называемый экзамен, аттестат зрелости. Он должен был пройти через это, не сломаться, научиться давать отпор и выйти победителем. Зачем мать? Она никогда не примет его сторону, не поймет, насколько ему это важно. Был бы другой человек, способный всем объяснить, что эти драки — ерунда, что он сам справится. Кто-то, кто поддержит и поймет. И мысли плавно перетекли к Аслану. Но было безумием поверить, что азербайджанец может за него заступиться. И Май это с грустью понимал. За день до намеченного собрания мать начала ворчать. «Ты, наверное, думаешь, что мне делать нечего, кроме как по школам ходить. Что ты там натворил?» «Обычное школьное собрание», — ответил сын. «Не вспомню, чтобы сюда хоть раз звонила твоя классная». Мальчик пожал плечами. «Я к Свете в школу никогда не ходила, проблем не знала. А ты, как всегда, Выдумал, наверное, что-нибудь или двоек нахватал. А ну-ка, принеси дневник». Май сходил за рюкзаком. Мама положила дневник на подоконник кухонного окна и при тусклом свете уходящего дня стала листать. «Ничего не пойму», — бубнила она. «Ты что, пятерочник? А ну, включи свет. Это вообще твой дневник? Когда ты успеваешь? Болтаешься же все время без дела». Женщина посмотрела на сына, пытаясь уловить в его лице лукавство. «Ты же никогда не учишься. Так зачем меня вызывают?» «Не знаю», — ответил сын, утыкая глаза в пол. Ему претило врать, и, чтобы не кривить душой, он предпочитал отмалчиваться. «Тогда я не пойду. Что мне там делать? Народ пугать своей клюкой. У меня сын отличник. Чего еще они хотят от тебя?» «Надо же, отличник. Дожила. Какие у меня дети умные!» При этих словах у мальчика вырвалась невольная улыбка. Он был готов вопить от радости и выскочить на улицу, нестись, сломя голову с криками: «Мама не пойдет! Свобода!» Но улыбка быстро улетучилась. На собрание все равно кому-то придется идти, иначе мама все узнает. Надо бежать за Асланом. А вдруг согласится? Если он сходит, если я скажу, что он мой отец, то все успокоится? Он заступится? Кому какая разница, кто он мне? — рассуждал мальчик, завязывая шнурки на кроссовках. Судорожные мысли бегали в голове. От волнения и нетерпения тряслись руки. Пальцы не слушались, дыхание перехватывало. Мыслями он был уже далеко, на рынке, в палатке обожаемого друга. «Лишь бы не отказал», — вертелось в голове. Как же он в него верил. И Аслан не отказал. Он беззлобно посмеялся над глупой проблемой мальчугана. «Скажи им, что дядя Аслан запрещает на тебя ругаться». Азербайджанец сидел у палатки, откинувшись на спинку стула, со скрещенными на груди руками, широко расставив ноги, и весело посматривал на взволнованного подростка. «Вы придете?» — Май умоляюще смотрел на своего спасителя. «Приду!» — вдруг, резко выпрямившись, ответил Аслан и, поднявшись со стула, приобнял мальчишку. Счастливый паренек возвращался домой, окрыленный предстоящими событиями. Он знал, что Аслан его поддержит и всем докажет, что Май не трус, что ему не нужна помощь классного руководителя, что на самом деле его не задирают, и он не слабее остальных. На следующий день, в назначенный час, Май топтался у входа в школу. Он нервничал, боясь, что Аслан забудет или перепутает время, или, что еще ужаснее, передумает вовсе. Ходил взад-вперед по крыльцу, несколько раз сбегал вниз и снова поднимался по ступенькам наверх, часто выскакивал на тротуар, вглядываясь в дальнюю часть улицы, наматывал круги перед крыльцом и, наконец, завидев знакомую фигуру, угомонился. К тому времени на третьем этаже школы в маленьком кабинете уже слышались голоса классного руководителя и присутствовавших родителей. Одна активная женщина постоянно выделялась из общего шума громким голосом, словами «Нет! Было-было!» и фразами, которые непонятно к чему относились, потому что голос учителя был тихим, и нужно было как следует поднести ухо к двери, чтобы понять, о чем идет речь. Изредка по классу прокатывались волнения, потом наступала тишина, и снова раздавался голос все той же женщины. Аслан зашел с мальчиком в самый разгар собрания. «А вы кто?» — вежливо спросила Ольга Юрьевна, глядя на вошедшего мужчину. «Считайте меня отцом Мая», — заявил азербайджанец, скользнув по учителю усталым взглядом. Все удивленно посмотрели на вошедших. Повисла тишина. Аслан всегда одевался в черное. Кожаная куртка, водолазка, штаны — все было черным, и этот цвет в полной мере подчеркивал мрачность его образа. «Хорошо», — неуверенно кивнула Ольга Юрьевна. «Тогда, пользуясь такой честью, перейдем к проблеме школьных побоев. Невиданная жестокость, которая повергла меня в шок. Ребята из соседних классов и из нашего, в том числе, избивают нашего ученика, отцом которого является... Простите, как вас зовут?» «Аслан», — коротко представился азербайджанец, садясь за свободную парту. «Это вопиющее и непростительное поведение ребят, которые требуют участия директора, о чем я и собираюсь с ним в ближайшее время поговорить». Но предлагаю для начала обсудить проблему внутри нашей, так сказать, семьи. Подумать, как это можно исправить. О причинах драк мы поговорим чуть позже. Расспросим мальчиков». Набрав воздуха в грудь, Ольга Юрьевна продолжила. «Мне доложили, что в избиении участвуют ученики нашего класса, Антон и Игорь». Ребята, на которых был направлен взор учителя, дернулись и заелозили на стульях. Далее продолжилось бурное обсуждение вопроса. Родители вышеупомянутых учеников вели себя несдержанно, пытаясь оправдать своих сыновей. Аслан все это время молчал, подставив массивный кулак под подбородок. Рукав его куртки задрался, обнажив широкое запястье с черными волосами. Он попеременно посматривал на говоривших родителей, сохраняя невозмутимость. Когда повисла пауза, Аслан, опустив кулак на парту, произнес: «Не вижу в этой ситуации ничего плохого. Я бы никого не наказывал, из школы не исключал. Пусть ребята разбираются сами. Моему пацану надо научиться стоять за себя, и это будет для него лучшая школа жизни». «Ага, вы, значит, ждете, когда ему выбьют зуб или глаз, и тогда остальные будут отвечать?» — спросила ошарашенная учительница с детской обидой в голосе. «Я знаю только одно. Чтобы стать мужчиной, парень должен пройти школу жизни, в том числе научиться драться. И для этого лучше всего подходят те условия, в которых ему предстоит жить. Подонков всегда хватает, но не всегда рядом будут родители, которые за него заступятся. Я уверен, что все будет хорошо. Только им надо объяснить, что все последствия спросят с них. Дети должны учиться ответственности за каждый поступок. И если они так подло нападают на одного, значит, цена их храбрости, ответственности равна нулю. Значит, они трусы и подлецы». С жесткой убежденностью произнес Аслан, сжимая широкий кулак. «Таких никто не уважает. И придет время, когда будут бить уже их». По классу прокатилась волна возмущения. Май с восторгом смотрел на своего защитника, испытывая к нему безумную благодарность, теплоту и любовь. После собрания Аслан потрепал юного друга по волосам. «Береги себя, но при этом воспитывай железную волю», — посоветовал он, печально улыбнувшись. В этой улыбке мальчик почувствовал начало перемен. Он прочел в ней: «Я не всегда буду рядом. Тебе пора взрослеть. Подходит время расставаться. Научись быть сильным. Учись держать удар». И в последующей встрече с Асланом мальчик увидел, что они начинают отдаляться. Это было неизбежно, особенно при быстром взрослении парня, которого все больше увлекала другая жизнь. В нем всколыхнулись гормоны, предвещавшие подростковый бунт, трамплин для взрослого плавания, в который он должен был выйти с хорошей сноровкой, подготовленной и свободной от младенческой привязанности. В последнюю встречу Аслан был очень занят торговыми делами и не смог уделить своему гостю время, которого мальчик так страстно жаждал. И Май впервые почувствовал себя здесь лишним. Он ощутил обиду, подкравшуюся к сердцу. С этой же секунды его мир снова стал закрываться, застегиваться до самого подбородка. Так долго взращиваемая сердечная привязанность порвалась. Как мало времени нужно, чтобы ее потерять. И Май ушел, чувствуя, как горечь обиды подходит к горлу. Этот уход был естественным и, возможно, самым правильным решением, продиктованным самой жизнью. Аслан был ему дорог. Он буквально наполнил сердце мальчика отцовской любовью, которую тот понесет в жизнь. Расставание забрало из души Майя частичку теплоты и радости, которую ему дарил этот большой, суровый, могучий азербайджанец. Но так было нужно.